что ее хотят убить. Одновременно с этим через интернет приходит письмо от Сола Ольсена Ольховича со Светкиной фотографией и просьбой прислать о ней подробную информацию. Через несколько часов Соломона находят мертвым в гостиничном номере города Линца. Тем же днем, но уже в пражской гостинице, горничная обнаруживает труп Светланы. Последнее убийство было совершено в Кобурге, и на этот раз жертвой оказался бывший Светкин любовник Лёва Либерман. Присутствующие оживленно зашушукались. «Однако были еще две смерти», — продолжила Даша, чуть повысив голос. «За день до убийства Луниной-старшей взорвали машину главного врача одного из московских роддомов. О другой смерти я расскажу чуть позже. Итак, первый вопрос. Были ли эти смерти связаны или произошло невероятное совпадение?» Полетаев тяжело вздохнул и полез в карман за портсигаром. «Вот именно», — молодая женщина повернулась в его сторону, «именно Сергей Павлович и натолкнул меня на мысль, что всех убитых связывал один и тот же человек. Но этим человеком была не я, мой дорогой подполковник, как вы предполагали, а Света Лунина. Сопоставив факты, я поняла, что все вышеперечисленные убийства совершены либо для того, чтобы скрыть причины ее смерти, либо для того, чтобы облегчить ей жизнь. Да-да, вы не ослышались. Именно жизнь. Но она же умерла, не выдержала Ольга. Даша торжествующе улыбнулась. Все не так просто. В основе нашей истории лежит просто душераздирающий бразильский сериал. В целях экономии времени опускаю первые 318 серий и вкратце сообщаю. Светка имела сестру-близнеца. «Надо понимать, белую, пушистую и богатую», — усмехнулся Майкл. «Что-то в этом роде. Вторая сестра жила в одной из самых богатых семей в Европе. И ее родители понятия не имели ни о том, что она не их ребенок, ни, разумеется, о том, что девочек было двое. И почему я должен был жениться именно на ней?» Никому не обращаясь, пробормотал Сергей. «Подожди, подожди», — заинтересовался Зинкевич. «Это, случайно, не та белокурая Жази, что мы встретили в Золотом крыльце?» «Сёма от нее просто торчал». «Абсолютно верно», — утвердительно кивнула Даша. «Итак, жили-были два бедных родственника, брат с сестрой. Были они близнецами, такая вот у них семейная традиция. Сестра выходит замуж за очень богатого человека, а брат уезжает в Москву учиться медицине. Ему там все так нравится, смею заметить. Речь идет о 70-х годах. Он настолько поражен успехами советской медицины, что уговаривает сестру родить своего первенца непременно в Москве. И, к несчастью, молодая женщина соглашается. Таким образом, через некоторое время в одном из столичных роддомов появляется на свет прелестный мальчик. Все было бы ничего, если бы одновременно в том же самом роддоме избранница брата не родила двух девочек. «Дарья, ты в своем уме?» — негромко произнес Сергей. «Перепутать в роддоме, пусть даже советском, одного ребенка с двойней?» — он пожал плечами. «Перепутать нельзя, но совершить нехитрую операцию подмены запросто». «Зачем?» — она усмехнулась. «Самые умные из вас уже, наверное, догадались, что эти две женщины родили одновременно не случайно. С самого начала вся операция была задумана так, чтобы одного ребенка заменить на другого. Но, как вы поняли,